Мы с Эммой перебрались через погнутую корабельную дверь, после броска лежавшую на ступенях, и вошли в помещение маяка. Оно представляло собой узкую, совершенно вертикальную комнату, нечто вроде колодца, в котором доминировала тощая винтовая лестница, штопором поднимающаяся от пола до каменной площадки более чем в сотни футов над нашими головами. Мы слышали шаги Голлана, тяжело взбиравшегося наверх, но было слишком темно, чтобы разглядеть, насколько высоко он успел подняться. «Ты его видишь?» — спросил я, запрокидывая голову и вглядываясь в исчезающую где-то вверху лестницу. Ответом мне послужил выстрел. Пуля попала в стену совсем рядом со мной и срикошетила куда-то в сторону. За первым выстрелом последовал второй. На этот раз пуля угодила в пол у моих ног. С бешено бьющимся сердцем я отпрянул в сторону. «Сюда!» — крикнула Эмма. Схватив меня за руку, она увлекла в то единственное место, куда Голлан не мог попасть, как бы ни старался, к подножию лестницы. «Это какой-то ужас!» — воскликнула Эмма, вцепившись в поручень побелевшими от напряжения пальцами. «Даже если нам удастся взобраться наверх, не свалившись вниз, он нас просто пристрелит. Если мы не можем подняться, надо заставить его спуститься!» — предложил я и начал изо всех сил раскачиваться взад и вперед, дергая за поручень и топая ногами. Несколько секунд Эмма смотрела на меня, как на конченного психа, но потом поняла мой замысел и начала буянить вместе со мной. Вскоре лестница заходила ходуном. «Что, если она возьмет и обвалится?» — прокричала Эмма. «Будем надеяться, что этого не произойдет». Мы затрясли перилами еще сильнее. Посыпались болты и шурупы. Лестница колыхалась так сильно, что я с трудом удерживался на ногах. Голлан завизжал, осыпая нас изысканными ругательствами, и вдруг что-то загремело по ступеням и через пару мгновений упало на пол где-то совсем рядом. Первым, о чем я подумал, было: «О, Господи, что если это клетка?» Я бросился вниз и, миновав Эмму, упал на колени, в темноте шаря ладонями по полу. «Что ты делаешь?» — закричал Эмма. «Он тебя убьет!» «Не убьет!» Я с торжествующим видом поднял вверх пистолет Голлана. Он все еще был теплым от стрельбы и показался мне очень тяжелым. Я понятия не имел, есть ли в нем еще пули, и не знал, как это проверить в кромешной тьме. Я тщетно пытался вспомнить хоть что-то из тех немногочисленных уроков стрельбы, которые дедушке было позволено мне дать. В конце концов, я просто взбежал по лестнице обратно, туда, где ожидала меня Эмма. «Он наверху, и деваться ему некуда», — сообщил я ей очевидный факт. «Мы должны быть очень осторожны. Надо попытаться урезонить его при помощи веских аргументов, иначе никто не знает, что он может сделать с птицами». «Я сброшу его вниз, вот и все аргументы», — сквозь зубы процедила Эмма. Мы начали подниматься по лестнице. Она раскачивалась во все стороны и была такой узкой, что идти можно было только друг за другом и к тому же пригнувшись, чтобы не удариться головой о верхние ступеньки. Я молился о том, чтобы разболтанные нами крепежи не оказались теми, что удерживают несущие конструкции лестницы. Взобравшись на самый верх, мы замедлили шаг. Вниз я не смотрел, сосредоточившись на своих ногах, ступающих по шатким ступеням, и руках, одна из которых скользила по перилам, а вторая сжимала пистолет. Ничего иного в этот момент для меня не существовало. Я подобрался, готовясь к неожиданному нападению, но все было тихо. Лестница оканчивалась люком, ведущим на каменную площадку у нас над головами. Сквозь отверстие люка в башню проникал холод ночи и порывы ветра. Я высунул в дыру пистолет, а затем уже голову. Я был готов к драке, но Голлана нигде не было. С одной стороны от меня, где-то наверху, вращался прожектор маяка, защищенный толстым стеклом. Вблизи его свет был ослепительно ярок и, обращаясь в нашу сторону, вынуждал меня зажмуривать глаза. С другой стороны, площадку ограждал тощий поручень. Дальше была бездна, а под ней – скалы и бурлящее море. Я выбрался на узкую площадку и обернулся, чтобы помочь Эмме. Мы стояли, прижавшись спинами к теплому кожуху прожектора и глядя в ледяную ночь. «Птица где-то рядом», – прошептала Эмма. «Я ее чувствую». Она сделала резкое движение кистью, и у нее на ладони вспыхнул огненный шар. Его насыщенный цвет и воинственная ярость подсказали мне, что на этот раз она вызвала к жизни не свет, а оружие. «Нам надо разделиться», — прошептал я. «Ты обходи башню с одной стороны, а я пойду тебе навстречу. Таким образом мы не позволим ему ускользнуть». «Джейкоб, мне страшно». «Мне тоже. Но он ранен, а его пистолет у нас». Она кивнула, коснулась моей руки и повернулась, чтобы идти. Я медленно обходил прожектор, сжимая пистолет и лихорадочно гадая, заряжен ли он. Постепенно в поле моего зрения возникла обратная сторона башни. Я увидел Голлана. Он сидел, низко опустив голову и прижавшись спиной к ограждению, а клетку держал между коленями. У него была рассечена переносица, по лицу, как багровые слезы, струилась кровь. На прутьях клетки был закреплен красный огонек, мигающий с интервалом в несколько секунд. Я сделал еще один шаг, а он поднял голову и посмотрел на меня. Его лицо было выпачкано кровью, сосуды в одном из белых глаз полопались, а в уголках рта выступила слюна. Он, пошатываясь, поднялся, клетка в руке. «Поставь клетку!» Он наклонился, сделав вид, что подчиняется приказу, но неожиданно дернулся в сторону и попытался убежать. Я вскрикнул и бросился в погоню, но как только он исчез за прожектором, я увидел вспышку, и Голлан с воем ринулся обратно ко мне. Свободной рукой он прикрывал лицо, а его волосы дымились. «Стоять!» – завопил я, и он понял, что бежать ему уже некуда. Он поднял клетку, свою последнюю надежду на спасение, и злобно ее тряхнул. Птицы закричали, пытаясь клюнуть его сквозь толстые прутья. «Вы этого хотите?» – кричал Голлан. «Ну давайте, сожгите меня! Птицы тоже сгорят! Выстрелите в меня, и я брошу их вниз!» «Не успеешь, если я выстрелю тебе в голову!» Он захохотал. «Да ты при всем желании не способен выстрелить из пистолета! Не забывай, что я очень близко знаком с твоей несчастной хрупкой психикой! Тебе до конца жизни будут сниться кошмары!» Я попытался представить себе, как это будет. Вот я сгибаю палец на спусковом крючке, нажимаю, выстрел, отдача. Что в этом трудного? Почему моя рука дрожит при одной только мысли об этом? Сколько тварей убил мой дед? Десятки? Сотни? Если бы он стоял сейчас здесь, на моем месте, Голлан был бы уже мертв. Он распластался бы на бетонном полу, там, где сидел, не успев встать. Дед бы такого момента не упустил. А от меня эта возможность уже ускользнула. Каждая секунда моей чертовой нерешительности может стать имбрином жизни. Качнулась лампа маяка, мощным светом выхватывая из мрака наши сверкающие силуэты. Голлан поморщился и отвернулся. «Еще один упущенный шанс», — подумал я. «Поставь клетку и пойдем с нами», — скомандовал я. «Мы не хотим никого убивать». «Ну, не знаю», — протянула Эмма. «Если Миллард не выживет, я за себя не ручаюсь». «Вы хотите меня убить?» — спросил Голлан. «Давайте, прикончите меня, но тем самым вы только оттянете неизбежное. Я уже не говорю о том, что вы сделаете хуже только самим себе. Теперь мы знаем, как вас найти. Вместо меня придут другие. Смею вас заверить, на фоне их разгула, то, что я сделал с вашим другом, покажется вам благотворительностью». «Прикончить тебя, говоришь?» — прошипела Эмма. Огненный шар засветился ярче, выбросив в ночное небо фонтан искр. «Кто сказал, что это будет быстро?» «Я предупредил вас! Я их убью!» — повторил Голлан, прижимая клетку к груди. Эмма шагнула к нему. «Мне 88 лет!» — тихо произнесла она. «Как ты думаешь, я в состоянии обойтись без нянек?» На ее лице застыла непроницаемая маска. «Я и передать тебе не могу, как давно мы мечтали выбраться из-под крыла этой женщины. Клянусь тебе, ты окажешь нам услугу!» Голлан растерянно завертел головой, глядя то на меня, то на Эмму, и пытаясь понять, она это всерьез? На мгновение он по-настоящему испугался, но потом взял себя в руки. «Врешь, засранка!» Эмма потерла ладони и медленно развела их в стороны. В воздухе между ними задрожала огненная петля. «Давай докажу». Я не знал, на что готова Эмма, но понял, что должен вмешаться, пока птицы не вспыхнули ярким пламенем или не полетели вместе с клеткой в море. «Скажи нам, для чего тебе понадобились имбрины, и, может, она тебя пощадит?» – предложил я Голлану. «Мы всего лишь хотим завершить начатое», – сообщил нам Голлан. «Это всегда было нашей единственной целью». «Ты имеешь в виду ваш эксперимент?» – мрачно отозвалась Эмма. «Однажды вы его уже поставили, и посмотри на последствия. Вы сами себя обратили в чудовищ». «Да», — согласился он, — «но жизнь была бы скучна и лишена интриги, если бы все всегда получалось с первой попытки». Он улыбнулся. «На этот раз мы привлечем к делу способности лучших в мире манипуляторов времени, таких как эти леди. На этот раз мы застрахованы от неудачи. У нас было целых 100 лет на то, чтобы разобраться, что же пошло не так. Выходит, что нам нужна была более мощная реакция». «В прошлый раз реакция была слабой?» – изумился я. «Да вы взорвали пол Сибири!» «Если и проигрывать!» – помпезно воскликнул он. «Так красиво!» Я вспомнил пророческий сон Горация о тучах пепла и обугленной земле. Только теперь я понял, что ему показали. Если усилия тварей и пустот снова окажутся тщетны, на этот раз они уничтожат куда больше, чем 500 миль безлюдной тайги. А в случае успеха они превратятся в бессмертных полубогов. Это то, о чем они всегда мечтали. Я содрогнулся, представив себе жизнь под их властью. Это будет настоящий ад. Прожектор снова обернулся к нам, ослепив Голлана во второй раз. Я внутренне собрался, готовясь броситься на него, но удобный момент миновал слишком быстро. «Это бесполезно», — заявила Эмма. «Можете похитить всех до единой, Имбрин. Они все равно не станут вам помогать». «Станут. Иначе мы их убьем. Медленно. Одну за другой. А если это на них не подействует, мы начнем убивать вас, а их заставим смотреть». «Ты безумец», — произнес я. Птицы запаниковали и начали кричать. «Нет!» Перекрикивая их, заорал Голлан. «Настоящее безумие заключается в том, что вы, странные люди, прячетесь от мира в то время, как могли бы им управлять. Вы уступаете смерти, хотя могли бы ее победить. Вы позволили этому генетическому мусору человеческой расы загнать вас в подполье, хотя могли бы обратить их в своих рабов, заставив занять единственное подходящее для них место». Каждое свое предложение он сопровождал мощным встряхиванием клетки. «Вот в чем заключается истинное безумие!» «Прекрати это!» — закричала Эмма. «Ага, значит, на самом деле они тебе не безразличны?» Он тряхнул клеткой еще сильней. Внезапно красный огонек на ее прутьях засветился гораздо ярче, и Голлан обернулся, обводя взглядом ночное море. Потом он снова посмотрел на Эмму. «Они тебе нужны? Забирай!» Он размахнулся и качнул клетку прямо ей в лицо. Эмма вскрикнула и пригнулась. Подобно метателю диска, Голлан развивал свое движение, пока клетка не пролетела у нее над головой, и только после этого разжал пальцы. Птичья тюрьма перелетела через перила и, кувыркаясь в пространстве, исчезла в ночи. Я выругался, а Эмма с криком бросилась к перилам, хватая руками воздух и с отчаянием глядя вслед падающей в море клетки. Голлан воспользовался моей растерянностью и сбил меня с ног, нанеся удар кулаком в живот, а потом в челюсть. У меня все поплыло перед глазами, дыхание остановилось. Он схватился за пистолет, но я вцепился в оружие из последних сил, пытаясь не выпустить его из пальцев. Он так отчаянно пытался его заполучить, что теперь мне стало ясно – пистолет заряжен. Я бы швырнул его в море, но Голлан уже почти отнял его, и я не имел права разжимать пальцы. «Ах ты, ублюдок!» – завизжала Эмма. Ее руки снова окутались огнем, и, подскочив к нему сзади, она схватила его за шею. Кожа Голлана зашипела, как холодный стейк на раскаленном гриле. Он взвыл, выпустил пистолет и откатился в сторону. Его редкие волосы вспыхнули, но он уже держал Эмму за горло, как будто ему было наплевать на то, что он горит. Единственной его целью было задушить ее. Вскочив на ноги, я обеими руками стиснул рукоятку пистолета и прицелился. На мгновение он оказался прямо передо мной. Я попытался выбросить из головы абсолютно все и сосредоточиться только на том, чтобы унять дрожь в руках и создать воображаемую линию, соединяющую мою руку и цель. А целью была голова человека. Нет, не человека. Он уже не мог носить это звание. Передо мной было существо, сила, ставшая причиной смерти моего деда и уничтожившая то, что я скромно называл своей жизнью, какой бы убогой она ни была. Именно эта сила привела меня сюда, в эти обстоятельства и в этот момент. «Расслабь руки, сделай глубокий вдох, крепче держи пистолет». Пара секунд, и у меня появился повод отступить, потому что представившаяся возможность уже почти ускользнула. «Нажимай!» Пистолет дернулся у меня в руках. Вокруг нас словно разверзлась земля. Таким чудовищным и внезапным был грохот выстрела. Я закрыл глаза. К Когда я снова открыл их, мне почудилось, что все вокруг застыло. Хотя Голан по-прежнему стискивал горло Эммы, увлекая ее к краю площадки, мне показалось, что я смотрю на вылитую из бронзы статую. Может, это имбрины опять превратились в людей и применили к нам свою магию? Но тут все снова пришло в движение. Эмма вырвалась из рук Голана, а он попятился и тяжело осел на перила. Голан изумленно посмотрел на меня и открыл рот, чтобы что-то сказать, но понял, что не может издать ни звука. Он прижал ладони к продырявленному мной горлу. Кровь, пульсируя, струилась сквозь его пальцы и стекала по рукам. А потом силы его оставили, он качнулся назад и исчез в темноте. Как только Голан скрылся из виду, мы тут же о нем забыли. Эмма показала на море и закричала: «Смотри! Смотри!» Проследив за направлением ее руки, я с трудом разглядел во мраке раскачивающийся на волнах красный огонек. В следующую секунду мы уже мчались вниз по бесконечной лестнице, даже не надеясь добраться до клетки, прежде чем она затонет, но тем не менее твердо зная, что сделаем все, что от нас зависит. Выскочив наружу, мы увидели перевязанного Милларда и рядом с ним Бронвин. Он крикнул что-то, чего я не расслышал, но крик убедил меня в том, что он жив. Я схватил Эмму за плечо и указал туда, где плясала на волнах украденная Голаном лодка. Но до нее было слишком далеко, она находилась с противоположной стороны маяка, и отвязывать ее было некогда. Вместо того, чтобы бежать к лодке, Эмма потащила меня к берегу, и мы с разбегу прыгнули в воду. Холода я даже не почувствовал. Я не мог думать ни о чем, кроме необходимости доплыть до клетки, прежде чем она пойдет на дно. Мы яростно гребли, захлебываясь и сражаясь с захлестывающими нас черными волнами. Оценить расстояние до огонька, крошечной светящейся точки в бушующем океане темноты, было практически невозможно. Он качался, то и дело исчезая среди волн. Дважды мы полностью теряли его из виду и вынуждены были останавливаться и отчаянно озираться, прежде чем нам удавалось заметить его снова. Сильное течение, уносившее клетку в море, увлекало вместе с ней и нас. Я понимал, что если нам не удастся быстро до нее доплыть, наши мышцы ослабеют и мы утонем. Я как можно дольше держал эту мысль при себе, но когда огонек скрылся из виду в третий раз и мы высматривали его так долго, что уже перестали понимать, куда смотреть, я прокричал: «Надо возвращаться!» Эмма ничего не желала слушать. Она плыла вперед, продолжая удаляться от берега. Я схватил ее за ноги, но она ударила меня пяткой и, вырвавшись, поплыла дальше. «Они утонули! Нам их не найти! Заткнись! Заткнись!» — кричала она. По ее затрудненному дыханию было ясно, что она измучена не меньше меня. «Просто заткнись и продолжай искать!» Я схватил ее и начал кричать ей что-то прямо в лицо. Эмма отбивалась от меня ногами, но я держал ее очень крепко, и, наконец, она поняла, что ей со мной не справиться. И тогда она расплакалась. Но это был не просто плач, это был вой отчаяния. Я попытался тащить ее назад к маяку, но ее вес увлекал меня под воду. «Ты должна плыть!» — крикнул я. «Плыви, или мы утонем!» А потом я увидел едва заметный красноватый проблеск. Он был совсем рядом, под водой. Опасаясь, что мне почудилось, я ничего не сказал, но огонек мигнул снова. Эмма издала ликующий вопль. Я решил, что клетка зацепилась за очередное затонувшее судно. На чем еще она могла лежать? А поскольку она затонула всего несколько секунд назад, я сказал себе, что птицы могут быть еще живы. Мы поплыли к огоньку и уже собрались нырять, хотя я не знал, хватит ли у нас на это сил и дыхания. Но вдруг клетка начала подниматься навстречу нам. «Что происходит?» — крикнул я. «Это затонувший корабль?» «Этого не может быть! Здесь нет никаких затонувших кораблей!» «Тогда что, черт возьми, это такое?» Это походило на всплывающего кита или на корабль-призрак, поднимающийся со дна из своей могилы. Вода под нами вздыбилась и швырнула нас в сторону. Мы пытались бороться с этой неизвестно откуда взявшейся волной, но преуспели не больше обломков кораблекрушения, подхваченных приливом. Нечто, шипя и лязгая, как какой-то механический монстр, возникло из воды непосредственно под нами. Разбегавшиеся во все стороны пенистые буруны подхватили нас и с силой швырнули на покрытую металлическими решетками поверхность. Мы вцепились в решетки, чтобы нас не смыло в море. Я прищурился и сквозь тучи соленых брызг разглядел клетку, лежавшую на спине монстра между чем-то напоминающим плавники, один побольше, а второй поменьше. И тут по нам скользнул луч маяка, и в его свете я увидел, что это вовсе не плавники, а боевая рубка и накрытая гигантским колпаком пушка. Штуковина, на которой мы очутились, была не монстром, не затонувшим кораблем и не китом. «Это подводная лодка!» — крикнул я. То, что она поднялась на поверхность прямо под нами, не было случайным совпадением. Именно ее появление, видимо, ожидал Голан. Эмма уже вскочила и мчалась по ускользающей из-под нас палубе прямо к многострадальной клетке. Я с трудом поднялся и побежал следом. Накатившая на палубу волна снова чуть не сбила нас с ног. Я услышал крик и, подняв голову, увидел появившегося из рубки мужчину в серой униформе. Он прицелился в нас из пистолета. Пули дождем забарабанили по палубе. До клетки было слишком далеко. Он расстрелял бы нас раньше, чем мы успели бы до нее добраться, но я видел, что Эмма все равно собирается попытаться это сделать. Я настиг ее и сшиб с ног. Скатившись с палубы, мы упали в воду. Черные волны сомкнулись над нашими головами. Пули испещрили поверхность воды, покрыв ее мелкими пузырьками. Когда мы всплыли, она вцепилась в меня и закричала: «Зачем ты это сделал? Я почти добежала до них!» «Он бы тебя убил!» — вырываясь, крикнул в ответ я. И тут только понял, что она его даже не видела, полностью сосредоточившись на клетке. Я молча указал ей на палубу, по которой широкими шагами шел только что стрелявший в нас офицер. Он поднял клетку и потряс ее. Дверца была открыта, и мне почудилось внутри движение, внушавшее надежду на то, что птицы выжили. Тут луч маяка озарил лодку, и я отчетливо мог разглядеть лицо офицера, его изогнутые в злобные усмешки губы и бездонные белые глаза. Он был тварью. Сунув руку в клетку, он извлек из него одну единственную мокрую птицу. Из рубки ему свистнул другой офицер, и он бегом вернулся к люку вместе со своей добычей. Лодка задрожала и издала свистящий звук. Вода вокруг нас вспенилась, как будто закипев. «Плыви, или нас сейчас засосет под воду!» — крикнул я Эмме, но она меня не слышала. Ее взгляд был устремлен на воду у кормы лодки, и она уже плыла вдоль массивного железного корпуса. Я попытался ее остановить, но мне это не удалось. И тут, сквозь вой субмарины, я услышал резкий птичий крик: «Мисс Сапсан!» Она качалась на волнах, пытаясь держать голову над водой и хлопая одним крылом. Второе, похоже, было сломано. Эмма подхватила птицу, и я закричал, что нам надо спасаться. Мы из последних сил поплыли прочь. Позади нас уже разверзлась воронка водоворота. Вся вода, которую вытеснила, поднявшись на поверхность подводная лодка, спешила вернуться на прежнее место. Море поглощало само себя, а заодно стремилось поглотить и нас. Но теперь с нами был крылатый символ нашей победы, или во всяком случае частичной победы, и это придавало нам сил бороться с противоестественным течением. И тут мы услышали зов Бронвин. Рассекая волны, наша сильная подруга приплыла к нам на помощь и, взяв на буксир, притащила на островок маяка.